Meteor. Я был знаком с одним быком, когда в деревне жил. С людьми он дружбы не искал, детей к себе не подпускал, а вот со мной дружил. Да-да, не знаю почему, я чем-то нравился ему. Когда меня встречал, он на меня, как на врага, не выставлял свои рога, а дружески мычал. Бывало, выйдешь на лужок и позовешь его «Дружок!», а он в ответ «Иду!». И сам действительно идет, и не спеша губами рвет ромашки на ходу. За лето я к нему привык, и это был мой личный бык. 5 лет прошло с тех пор. Не знаю я, что с ним теперь и с кем он дружит. Грозный зверь по кличке Метеор.